История 12. Комната 4081. Эта жуткая история произошла, когда нам с Алексом дали новую комнату. Событие вроде бы приятное, но к каким ужасающим последствиям оно привело, по сей день вздрагиваю. А начиналось все весьма буднично. Мне было тесно в старой однокомнатной, хотелось жилье попросторнее. Мы об этом писали заявление шефу. Мне была необходима своя гардеробная. Платье и обувь уже не умещались в шкаф, а Алекс категорически отказывался выбрасывать свои тренажеры. И почему, скажите на милость? Ведь у нас на базе отличный спортзал, а для оборотней еще и вход бесплатный. Так какой смысл держать дома набор гантелей, велотренажер и тренажер для гребли? Простите, сорвалась. В общем, 3 месяца спустя нам вдруг пришло служебное письмо в пластиковом конверте. В связи со сложившейся ситуацией и учитывая ваши несомненные заслуги, мы имеем возможность предоставить вам большую жилплощадь в виде комнаты 4081, но при условии, что вы вселитесь в нее сегодня же, до 12 часов ночи. Никому не говорите, это сюрприз. С уважением, А.Д. Не зная, кто такой этот А.Д., наверное, новый заместитель шефа по хозяйственной части, они все время менялись. Но за столь долгожданное известие я его мысленно заочно расцеловала. Внизу была приписка о том, чтобы мы обратились к завхозу. Тоже правильно. А к кому же еще? Наше новое жилище оказалось довольно далеко, аж за кварталом биороботов, и еще 20 минут топать по тускло освещенному коридору. Но в тот момент мы с мужем были на пике эйфории и не замечали таких мелочей. «А кто тут жил раньше?» — спросила я у завхоза, пожилой полной сирены, которая всегда ходила в старом, необъятных размеров синем халате и грязном фартуке. Она открыла ржавым ключом дверь, показывая нам с Алексом комнату, и только после этого ответила. «На моем веку никто, а я живу долго!» Тут она внезапно рассмеялась страшным скрипучим смехом, гулким эхом разнесшимся по пустому коридору. Лично я причин для смеха не видела. Но у сирен может быть свое чувство юмора. Тетка лихо навострилась шлепать на своем рыбьем хвосте, но, в отличие от товарок, совершенно отвратительно пела. Возможно, поэтому и устроилась на работу на базу. Впрочем, ни на чем предосудительном ее ни разу не ловили, а подозрительный смех к делу не пришьешь. Больше волновало другое. Судя по эху, похоже, что нам придется жить в довольно безлюдном отсеке. Может, даже мы станем его единственными обитателями. Неуютно здесь было как-то. Ощущение полной заброшенности где-то с 50-х годов прошлого века. Сама комната произвела гораздо более положительное впечатление. Она оказалась сильно запыленной, но просторной. Хватит места и для тренажеров, и для большого гардероба. И даже останется местечко для японского садика с прудиком. Но это уже больше мои фантазии. Аквариум с рыбками поставим, и все. Какое-то нехорошее предчувствие, посетившее меня минуту назад, полностью испарилось, как облачко пара в морозный день. Главная часть жилища, санузел, был нормальный, хоть и совмещенный. Только все какое-то старинное. Темно-зеленые обои, красный ковер на полу, на стенах картины в багетных рамах, чугунная ванна на львиных ножках. Но мне нравится стиль ретро. Как-то уютнее жить, когда вокруг урбанизированная база будущего сплошь из хрома, стекла и пластика. Какая большая и классная! Явно не для роботов была сделана. Им обычно комнаты для швабр выделяют, без малейших намеков на дизайн и интерьер. А почему сюда до сих пор никто не вселился? Эти 3 месяца, что мы ждали ответа, Здесь явно никто не жил. Да и задолго до этого тоже. Обернувшись в поисках завхоза, спросила я. Но рядом был только Алекс, разглядывающий старинную люстру на потолке. Он только пожал плечами и выглянул в коридор в поисках сирены. Я сразу же вышла за ним, но в коридоре никого не было. «Видимо, у нее дела», — спокойно сказал мой муж. «Ну что ж, если ты все осмотрела, можем паковать вещи и вселяться». Так что назад мы шли в приподнятом настроении, на ходу рассматривая ключ. «Какой он ржавый! Я думала, у вас в будущем вообще не осталось ржавеющего железа. Полностью перешли на нержавейку или на экологически выгодный пластик. А эта старая ванна, и обои, и картины на стенах. А люстра?» «Да, любимый, все это так романтично. А давай для счастья пустим первым агента 013 в комнату. Мы еще так не делали. Это ведь наша первая семейная квартира. Может, лучше сразу позвать Бесса? Он проведет полный ритуал очищения и освещения». «Зачем? Ему платить придется. А кот у нас дармовой». Вещи мы упаковали быстро. Шурале одолжил садовую коляску, не спрашивая зачем. А мы скрывали, ведь сюрприз. И командор в три ходки перевез наше скромное имущество. Делов-то! Когда 2 часа спустя мы заглянули к профессору, он был явно не в духе из-за очередной разборки с Анхисенпой. Но я все равно не думала, что, услышав о нашем желании, он так взбеленится. «Я просто возмущен! Это оскорбление, причем несмываемое!» «Хорошо, не надо нервничать. Давай мы просто одолжим у тебя котенка, скажем, мандаринчика. Сводим его в оранжерею посмотреть на птичек, Кортона и его подружек. Все равно нам по пути, а ему будет интересно». Я схватила котенка, но сбежать с ним не успела. Агент 013 в родительском гневе перехватил нас в дверях и отобрал у меня своего рыжика. «Хотите его использовать вместо меня? Ни за что! Он свободная личность! Пусть Бес к вам придет с кадилом и опрыскает углы святой водой. Ему это будет только в радость. А то просиживает штаны без дела. Уже неделю ни одного крещения. К нему даже на заутренню единственные прихожане-хоббиты перестали ходить, потому что у батюшки бисквиты закончились. Надо будет поддержать его. Он наш друг. Но это после. А по традиции первым в комнату пускают не египетских карликов, даже в сане священника, а обычную кошку. О, Анхисенпа! Она божественная кошка, жрица из храма. От нее будет больше толка, чем от тебя. Разбуди ее, пожалуйста, а? Хотите сказать, я хуже? Первым в комнату войти не смогу, да? Согласно вашим языческим верованиям, с этим не каждый породистый кот справится, так что ли? Ладно, вам удалось меня заинтересовать. Сделаю это. Надо бы исследовать этот феномен. Наука его еще вглубь не изучала. Серьезно призадумался профессор, и я поняла, что мы затронули нужную струну. Но коты действительно способны проникать между мирами и чувствовать, какая положительная или отрицательная энергия скопилась в данном отрезке пространства, включая и близлежащий параллельный мир. «А это идея! Открою семейный бизнес! Агентство по проверке ауры помещений!» Действительно, древние традиции берутся не с потолка. Они проверены веками, и они работают. Я улыбнулась агенту 013, тайно делая знак Алексу поддержать меня. «Напарник, а ты уверен, что справишься? Все-таки это, ну, непривычно и связано с ощущением тонких материй», замудренно добавил мой умный муж. «В том, что касается освещения нами, котами, нового дома, квартиры, офиса, склада, магазина, корабля, машины, комнат, от чердака до подвала, «То эта примета работает точно!» — важно кивнул профессор и резко опомнился. «О, Боже! Сколько нас, котов, оказывается, веками эксплуатировали и эксплуатируют по всему земному шару бесплатно! Мы оставляем часть своего здоровья, даже самой жизни на этой ужасной работе! Но видим ли мы хоть где-то людскую благодарность?» «Нет, нет и нет! Абсолютно нигде! За исключением, в лучшем случае, какой-нибудь просроченной сосиски или недоеденной хозяевами сметаны. Жестокий мир! Впрочем, хватит болтовни! Вперед! За дело!» «Ну, слава богу! А то неудобно было его прерывать, чтобы сказать, наконец, что мы должны успеть переселиться до 12 ночи, и у гномов, которых мы наняли для переноски оставшихся вещей, может не хватить терпения ждать».